Глава 12. Мы уже довольно долго шли длинными и, казалось, бесконечными коридорами поместья. Все они походили друг на друга, как близнецы, и я давно уже потеряла маршрут. Более того, в тишине, которую нарушал лишь звук наших шагов, я задумалась обо всем услышанном. Сколько информации и новостей. А самое главное, я старалась не думать, отгоняя прочь мысли о ребенке. Так, что говорила Мириам? Норика и всех горгулий наказали боги, поэтому они и стали хранителями рода, что, в принципе, логично. С чего таким могущественным и сильным существам беречь каких-то помощников короля в мире, из которого ушли боги? Тем более королей в этом мире хватает. На всех их соратников, магических существ, не наберешься. Значит, одних наказали, а другим преподнесли дар. Ловко. Я посмотрела на Норика, который шел чуть впереди, показывая дорогу. Что же он сделал такого, что лишился своего мира и вынужден жить здесь, со своим народом, на клочке земли? Вряд ли король Гаргулии будет настолько откровенным, чтобы рассказать мне об этом. Даже если я выпью с ним несколько бочек огненной. Вопрос в другом. Стоит ли мне опасаться Норика? Мириам говорила что-то о моем ребенке и ключе к его миру. Ради благополучия своего народа правители еще не такое делали. Подумаешь, жизнь одного ребенка. Тошнота подкатила к горлу. Что-то совсем мне не хочется воевать с горгульями. А Мириам? Не думаю, что эта ведьма на моей стороне. Ей тоже нужна моя дочь. Возможно, даже и живой, пока она не найдет способ забрать себе ее силы. «Мы не заблудились?» Я посмотрела по сторонам, не понимая, почему мы идем в этом направлении. Впереди просто стена. Ни гобеленов, ни фресок, даже лепнины или статуи какой-то, за которой бы пряталась дверь. С портретов на стенах меня рассматривали предки герцогского рода. Кажется, мой вопрос насмешил их так же, как и Норика. Король Гаргулии, задрав голову вверх, громко и от души рассмеялся. «Чтобы я, хранитель, потерялся в этом поместье, должно произойти чудо. Хотя нет, даже оно не поможет». Мужчина ни на миг не сбился с шага и продолжал уверенно приближаться к абсолютно непримечательной каменной стене. Она была уже совсем рядом, а Норик словно и не замечал преграды. Я не верила до последнего, но мужчина просто прошел сквозь стену. Я застыла в шаге и смотрела перед собой. «Смелее, Элен!» Ричард поравнялся со мной и даже протянул ладонь. «Идем?» Вдвоем как-то менее страшно творить безумство, поэтому, ухватившись за руку стражника, я зажмурилась и сделала несколько шагов вперед. Удивительно, но никаких странных ощущений я не испытала, а когда открыла глаза, увидела совсем иной облик поместья. Если та часть мне казалась мрачной и нелюдимой, то в этой царило запустение и разруха. Стены выглядели ужасно. Их исполосовали трещины, а лепнина почти везде осыпалась. Одинокие фрески тоже вызывали жалость. Такая тонкая, искусная работа, но в таком ужасном состоянии. На полу лежали ковровые дорожки, если их можно было так назвать. Скорее, их остатки. Казалось, что либо на них накапали кислотой, либо кто-то бросал в них фаерболы, выжигая дыры. О грязи, пыли и паутине я даже не думала. Это сущая мелочь на общем фоне. Длинный мрачный коридор извивался лентой. Но даже не архитектурные решения удивляли меня, а то, что вот уже на протяжении 10 минут, пока мы идем по нему, я не встретила ни одной двери. Это тайный ход? На самом деле мне казалось, что это дорога в подземелье, в котором раньше держали преступников. Или сейчас держит, но произносить эти мысли вслух я побаивалась. Нет, раньше здесь размещались покои хозяев и их наследников. Источник оберегал и защищал род Семиус. А затем одна из истинных хозяек совершила глупость, и все рухнуло. Источник отгородился от рода и стал подпитывать только здание, и то в тех комнатах, где сам того желал. Как ты понимаешь, хозяйский он обходил стороной. «Чудесно! то есть источник обижен народ Найтла, а мне сейчас нужно будет с ним договориться». Я тяжело вздохнула, но спрашивать больше ни о чем не стала. «Хватит. У меня и так сейчас голова взорвется от информации. Какая-то я Мэри Сью наоборот. В нормальных книгах автор главной героини дарит плюшки, а мне проблемы». Источником оказался не водоем, не чаша и даже не артефакт, а просто глыба камня. Даже не драгоценный какой-то самоцвет, а что-то скорее похожее на мрамор, только очень горячий и шершавый на ощупь. Я оглянулась на сопровождающих, ища в их лице поддержку или подсказку, но Ричард отстраненно смотрел вперед, а Норик насмешливо ухмылялся. «Ладно, ничего страшного не случится. Надеюсь». Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы выровнять дыхание и мысленно обратиться к источнику. Только сколько я его ни звала, какие бы образы ни посылала, ничего не происходило. «Если ты уже закончил рассматривать все, то, может, приступим к ритуалу?» — донеслось из-за спины. Лишь благодаря чуду я не зарычала. Он же видел, как я растеряна. Ловил мой взгляд, понимал, что я не знаю, что делать. Сжав руки в кулаки, я закусила нижнюю губу и пыталась призвать все свое самообладание, чтобы не опуститься до хамоватой истерички. Конечно, крик, обвинение и пару запущенных в Норика обломков чего-то значительно успокоили бы меня. Уверена, на душе сразу стало бы хорошо. Но давайте смотреть правде в глаза. Даже если человек 1000 раз прав, то подобное поведение вызывает лишь раздражение и неприязнь. Так что не дождетесь, король горгулий. С улыбкой маньяка я подошла к мужчине и сказала: «Да, можете начинать. Я увидела все, что хотела». Теперь улыбка Норика была по-отечески теплой. В его взгляде так и читалась фраза: «Неужели моя дитятка справилась?» «Отлично. Тогда давай сюда ладонь. Буду чертить на ней символы». «Надеюсь, не кровью?» — шутя поинтересовалась я. «Уже проходила подобный ритуал?» — заинтересованно спросил мужчина, склонившись над моей рукой с каким-то странным пером. Ответить я ничего не успела, так как почувствовала, как по моей коже провели первую линию. Норик не просто рисовал кровью. Он делал пером порезы-узоры, но я не чувствовала боли. Совсем. На несколько мгновений я даже прикрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Но нет, боли не было, лишь скольжение чего-то тонкого, железного и острого по коже. Открыв глаза, я увидела уже несколько начерченных кровью символов. У короля Гаргули отменная сноровка. Уверена, чтобы так быстро все сделать, нужны годы практики. «Почему я не чувствую боли?» «Потому что тебе не больно». «А почему, если ты режешь мне кожу?» «Потому что я ничего не режу». «Но готово!» «Так, теперь тебе нужно подойти к источнику и приложить ладонь». Я продолжала стоять на месте и ждать продолжения инструкций, а Норик молча кивал в сторону камня. «А дальше что делать?» «Тебе? Ничего. Он все сделает сам». «Но если что-то пойдет не так и...» «Не пойдет. Он уже тебя принял. Понимаешь?» Я понимала только одно. Норика мне не разговорить, придется идти так и верить в лучшее. Последнюю фразу я мысленно проговаривала, все 4 бесконечно долгих шага, а потом мир потерял очертания. Кровь на камне зашипела, а мою ладонь обожгло. Всего на секунду, но я пошатнулась. Удержать равновесие не удалось, и я почувствовала, как падаю. Только долететь до пола мне не дали. Камень укутал меня теплым сиянием и притянул к себе. Теперь я стояла, облокотившись на странную глыбу. Сияние не отпускало. Оно осторожно касалось меня, почти щекотало. Оголенные участки кожи чувствовали дуновение теплого летнего ветерка. Казалось, солнышко бережно согревает меня. Улыбка невольно расползлась по моим губам, и сразу же вспомнился отдых всей семьей на море, как весело мама смеялась, вытаскивая из моих непослушных волос мелкие ракушки, как довольно улыбался папа, глядя на нас, и твердил, что мы его принцессы. Боже, как давно все это было! Тоска сковала мое сердце. Оказывается, счастье может принести боль, если ты осознаешь, что оно было когда-то и уже никогда не вернется. Нет нашей семьи. Папа умер, мама вышла замуж повторно, а я угодила в другой мир. Но у меня есть мой малыш и Найтл. Больше всего на свете я хотела бы подарить своему ребенку полноценную семью. И на самом деле я могу, если перестану думать о себе и начну думать о нем. Ведь Найтл не так уж и плох. С ним вполне можно найти общий язык, и даже полюбить я его смогла бы по-настоящему, а не только из-за магии. Его же двойника смогла, а он чем хуже? «Да будет так!» Громкий, немного сиплый голос заговорил у меня в голове, заставив прервать поток мыслей. А затем сияние впиталось в меня и исчезло. Я осмотрела свои руки, платье, осторожно прикоснулась к камню. Все еще горяч, но теперь руку убирать совсем не хочется, а наоборот, словно горячую кружку чая, вертишь в ладонях. «Поздравляю, Элен! Теперь ты до конца своих дней связана с источником и поместьем!» Норик раскрыл руки для объятий. «Добро пожаловать домой, дорогая!» «Что? Как это до конца моих дней?» «Так и знал, что будет очередной подвох. Долго переживать насчет источника у меня не вышло. Были более весомые причины для потери пару миллионов нервных клеток. Мысли скакали, как белки, увидевшие полное дерево орешков. Нет, не радостно и весело, а обеспокоенно. Как это добро унести в дупло и встревоженно, вдруг кто-то тоже найдет этот клондайк и заберет себе?» Чтобы хоть как-то успокоиться и все систематизировать, я подлетела к столу и взяла бумагу и перьевую ручку. Писала я плохо, особенно когда торопилась, но сейчас это только поможет сосредоточиться и не отвлекаться с одного на другое. Итак, я немного поерзала в кресле Найтла, удобнее устраиваясь за его столом. Пару раз сделала глубокий вдох, а затем медленный и спокойный выдох, погладила пишущие инструменты мужа и выбрала самую легкую ручку без инкрустаций камнями. Аккуратно макнула стержень в чернила и принялась за работу. Под номером 1 значилась новость о моей беременности. Она и радовала, и пугала меня. Я люблю детей и, конечно же, мечтала о семье, детях, поэтому я искренне рада дочке, но я до дрожи боюсь потерять ее. А из этого вытекает второй пункт. Мне необходимо узнать, кому и для чего нужна моя девочка, чтобы защитить ее. Доверять кому-либо сейчас очень недальновидное решение. Чем больше я думала обо всем услышанном, тем яснее понимала, что мне важно научиться магии, раскрыть свой потенциал, наладить связь с собственным источником. Даже если я не достучусь до Эриды, то есть еще Оракул. Если и он мне не поможет, то защищаться с магическими силами легче, чем без них. Под номером 3 шел Найтл. На него у меня тоже была надежда, но не сейчас. Между нами пропасть. Возможно, желание защитить нашего ребенка и объединить нас, но для начала необходимо построить мост доверия между нами. Сейчас это будет сложно, но я упорная и терпеливая. Местами. Иногда. Ради малышки точно стану. На 5-м пункте рука немного дрогнула, но я написала его. «Элен, путь назад найдется рано или поздно. Я в этом уверена. Если это случится скоро, и мне удастся уйти вместе с дочкой, а с Найтлом у нас так ничего и не выйдет, то проблем не будет. Но что, если мир не даст мне забрать дочь? Без нее я никуда не уйду. Или мы с Найтлом полюбим друг друга, я точно не захочу терять близкого человека и оставлять дочь без отца. Как же тогда быть с настоящей Элен? У нее здесь семья, близкие, Ричард. У меня там тоже остались родственники и знакомые, но привязанности к ним у меня не было. На самом деле мы давно жили параллельными жизнями. Мне для спокойствия достаточно знать, что у них все хорошо. Но достаточно ли того же для Элен? Я отложила в сторону ручку, отодвинула чернильницу и, подхватив свой листок, направилась в личные покои. Слишком много событий, мыслей, проблем. Мне нужна передышка. Буду лежать на кровати, смотреть в потолок и стараться ни о чем не думать. Хотя бы попытаюсь. Ведь, по сути, лично я ничего сейчас сделать кардинально меняющего ситуацию просто не в силах. Магия по щелчку пальцев не станет прирученной. Меня ждет долгий и сложный путь, чтобы добиться хотя бы неплохих результатов. От бабули Мириам меня должен защитить Норик. От него, надеюсь, источник и эти кандалы. Я улыбнулась и даже погладила ненавистное украшение. Все-таки оно хорошее и полезное. Ну и что некрасивое. Главное же не фантик, а конфетка, верно? И источник. Мне казалось, что он тоже хороший. Я чувствовала от него тепло. Не такое, как от батареи или костра, а душевное. Словно кто-то очень сильно любит меня и заботится, согревая теплом своей души. Моя рука лежала на перилах, пока я поднималась, и я чувствовала не холод мрамора, из которого была сделана лестница, а тепло той самой глыбы. Проверяя догадку, я притронулась к стене, тоже ощущение. Теперь весь дом ожил. Я ощущала его энергию, настроение и встревоженность. Он ждал меня. Я необходима ему, и он готов не только брать, но и отдавать. Кончики пальцев стали покалывать, словно на них собиралась невидимая энергия и рвалась прочь, а я силой ее удерживала. Ощущения усиливались, и я уже собиралась позвать Норика, как лестница закончилась, и я оказалась в нескольких метрах от своих покоев. Там уже стояла моя личная стража во главе с Ричардом. Если мне станет плохо, они помогут. Ни к чему тревожить короля горгулий. Да и боль в пальцах кажется не такая уж и сильная. Сейчас прилягу, и все пройдет. Это просто эмоции вышли из-под контроля. Моя рука легла на ручку двери, и я сама не поняла, что случилось. Словно изморозь пошла по двери и потекла дальше по стенам. Всего несколько мгновений, и передо мной уже не совсем моя дверь. Нет, она по-прежнему ведет в мои покои, резьба та же, только словно новая. Я огляделась и поняла, что стены тоже обновились. Ни трещинок, ни пыли, и светлее как будто стало. Вот это да! Это что я сделала? Я покрутила свои руки, внимательно осматривая их. Вроде бы ничего не изменилось. Ногти не потемнели. Магического сияния не вижу. Но как же это вышло тогда? «Как вы себя чувствуете?» Тихо поинтересовался Ричард, закрывая меня от всех своей широкой спиной. «Все хорошо. Боли уже нет, а в теле поселилась какая-то легкость, и, кажется, я чувствую внутренний источник». Мое лицо озарила улыбка. «Неужели все не так уж и безнадежно?» «Мне позвать целителя или хранителя?» Продолжал волноваться мужчина, не сводя внимательного взгляда с моего лица. «Нет, не стоит кого-то беспокоить. Я просто немного отдохну. Спасибо». Стараясь убедить его и приободрить, я допустила ошибку, положила свою ладонь ему на руку. Судя по тому, как расширились его глаза и как быстро он посмотрел на наши руки, я действительно сделала что-то выходящее за рамки то ли придворного этикета, то ли отношений между настоящей Элен и ее наставником. Я буду рядом, если понадоблюсь. Ричард отступил и склонил голову. Однако мое одиночество не длилось долго. Только я сбросила туфли, улеглась на кровать, обложив себя подушками и почти успокоилась, рассматривая альтернативу потолку балдахин кровати, как двери в мою комнату открылись ударом. Несчастная дверца стукнула об стену, отчего у последней отвалился небольшой фрагмент лепнины. «Да чтоб его!» Я поднялась и гневно посмотрела на Норика. «Он что, ходить нормально не может?» Мы только с источником отремонтировали часть поместья возле моих покоев. «Пожар! Землетрясение! Осада поместья!» — прорычала я, глядя на незваного гостя. Гнев придал мне сил, и я с легкостью спрыгнула на пол и ловким движением надела туфли. «Нет!» Голос Норика звучал сипло. Слишком сипло. Я невольно подняла взгляд. Черты лица мужчины заострились, брови оказались сдвинуты к переносице. Широкая морщина полосовала высокий лоб, а в глубине глаз застыл странный коктейль эмоций. «Что случилось?» Норик подошел ко мне и крепко обнял. Несколько секунд мы молча стояли. Я совершенно не знала, что происходит, но чувствовала беду, которая нависла над нашими головами. «Найтл», — прошептал мужчина, и мне сразу стало плохо. Ладони взмокли, а я стала отчаянно мотать головой. «Нет, нет, нет. Держись, хозяйка. Тебе потребуется вся твоя сила духа. Теперь ты глава рода. В твоих руках будущее герцогских земель и твоей дочери». Мысли о ребенке немного отрезвили, заставили взять себя в руки. «Что произошло?» Найтл возвращался домой с небольшим отрядом. Он слишком спешил, не проверил путь на магические ловушки. Когда они вошли в ущелье, случился обвал. Агнес сейчас там разбирает завалы с остальными горгульями. «Так может, он еще жив? Он ведь сильный и магически одаренный». «Мне жаль, Ниэлен, но я не чувствую его. Больше нет». Слезы все-таки сорвались с моих ресниц. Вот и закончилась моя сказка, так и не успев начаться.